сознание. Это разделение вызвал интеллект, а с помощью упражнений в концентрации и усилий стать сознающим этот же интеллект может превратиться в инструмент для ликвидации этого разделения и возвращения назад к нашему истинному «я». Отныне твоей единственной задачей будет концентрация на самой себе с прохождением всех трех фаз концентрации, пока ты не достигнешь полного отождествления со своим истинным «я», пока ты действительно не станешь собой. Это то состояние, которое можно обозначить в первом лице. «Я есть то, что я есть». Но будь внимательна. Недостаточно не думать о том, что ты есть, не чувствовать этого. Ты должна быть тем, что ты есть в своем истинном внутреннем «я». Такова задача твоей концентрации перед посвящением. Так я вступила в долгую полосу моей жизни, посвятив себя этим двум задачам. Учиться быть своей собственной сущностью и учиться хранить молчание. 26. Древо познания добра и зла. Наконец я овладела искусством хранить молчание, при этом обнаружив, что овладела также и искусством речи, ибо молчание означает отсутствие речи, а речь – нарушение молчания, то есть молчание и речь – две стороны одного и того же целого, наподобие двух сторон монеты, которые нельзя разделить. Когда в очередное посещение храма я сказала об этом Птахотепу, он подтвердил, что я права, и подвел меня к белой каменной стене. Указывая на ее белую поверхность, он сказал: «Ты не видишь на этой белой поверхности ничего, но это ничто содержит все. Сейчас то и другое образует полное единство, до разделения которого в нем ничего нельзя различить. Теперь я рисую здесь зеленой краской лист. Форма листа уже существовала там, на камне, но ты не могла опознать ее до того, как я сделал рисунок. И это потому, что положительная форма листа и отрицательная форма фона заднего плана находились в покое, неподвижности, внутри, относительно друг друга. Они были совершенно идентичны. Форма листа еще не отделилась от всего содержащегося в ничто. Когда же лист появился на стене, то отделился от всего и поэтому мог быть узнан. И вот что очень важно – что лист появился в зеленом цвете, означает, что он оставил позади себя во всем свою форму, в своем дополнительном цвете, в данном случае красном, как свое невидимое негативное изображение. Все, что ты видишь вокруг, может быть узнано только потому, что отделилось от своей дополняющей половины, которая осталась сзади, в невидимом, непроявленном состоянии. Можно достичь знания, только сравнивая две стороны, положительную и отрицательную, которые отделились друг от друга. Пока они находятся вместе, покоясь друг в друге, ты ничего не можешь узнать. Весь видимый мир познаваем лишь потому, что он выделился из единства, в котором ничто, и все покоятся одно в другом. Единство, которое мы называем Богом. Вещи вокруг нас познаваемы, так как положительное кажется отделенным от отрицательного, и мы можем их сравнивать. Восприятие возможно лишь при расколе единства на две половины, одну проявленную и другую непроявленную, ее отражение и дополнение, так как они обе познаваемы через сравнение. Поэтому молчание не может существовать без говорения. Когда ты говоришь, негативная сторона говорения, молчание, стоит позади в непроявленном состоянии. А когда ты молчишь, непроявленной остается позитивная сторона молчания, говорения. Ничто не может проявиться и быть узнанным, если только его противоположная, дополняющая половина не будет одновременно присутствовать в непроявленном состоянии. Если проявляется положительная половина, то отрицательная остается непроявленной, и наоборот. Они обе связаны навечно. Их разделение – лишь видимость, так как даже если они выпадают из всеединства, они никогда не существуют друг без друга. Неразделимое божественное единство проявляет себя всегда и всюду. Даже в этом кажущемся разделении оно продолжает быть активным в виде вездесущей силы притяжения между положительным и отрицательным.